Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с началом Великого Поста. Мы вступили в Великий Пост, чтобы войти в радость Господа своего, пасхальную, чтобы стать мудрыми мудрецами, Христовыми Божьими людьми, чтобы Его победа стала нашей победой. И в первый же день поста Церковь говорит нам: начало премудрости – страх Господень. Это самое главное, это принцип истинного познания вещей божественных и человеческих. Бесполезно научение всем лучшим книгам, Священному Писанию, напрасно стояние в храме, где поются, не просто произносятся, а поются со сладкопением самые глубокие и сокровенные слова. Все напрасно, если нет в нас благоговения и трепета перед Богом живым, если все наши молитвы не устремлены к послушанию Ему. А зачем это нужно для человека? «Глупцы только презирают мудрость и наставление», говорит нам сегодня Слово Божие. «Глупцы и безумцы» – это безбожники, атеисты. «Рече безумен в сердце своем, не есть Бог, они презирают мудрость». Зло сегодняшней России – глубочайший атеизм, и всех народов в этом заключается самая великая беда. И Господь напоминает нам, что мы, принадлежащие Церкви, православный остаток, святый, должны действительно быть достоянием Божиим, благодаря которому и люди, как будто бы безнадежно утратившие путь к истине, могли спастись. Тот глупец, кто не боится Бога, кто не ценит сокровище Слова Божия, нам дается возможность еще раз узнать эту мудрость. Мы говорим, что существует добрая традиция в течение Великого Поста прочитать всю Библию, все Священное Писание. Особое благодатное время для этого. И преподобный Серафим Саровский напоминает нам, что кто возьмет на себя труд осмысленно прочитать все Священное Писание, а тем более во время сугубой молитвы всей Церкви, небесной и земной о нас, того ум будет просвещен ведением истинным, истинную мудростью. А тот, кто не дорожит мудростью, тот, кого Писание называет глупцами, хотя эти люди могут претендовать на всякое знание и даже на мудрость и гордиться своим умом, они чужды мудрости, они враги мудрости. Так было всегда, и Слово Божие призывает нас сегодня это понять. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». И это, сказано нам, прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Это прекрасный венок, то есть то, что изображается на иконах вокруг голов святых, нимб, сияние вечной жизни. И это украшение для шеи, то, на чем висит самое драгоценное для человека украшение, бесконечно драгоценнее золота и топазов, нательный крестик, знак, что человек Христов Божий. Да не напрасно будет, не в суд или во осуждение, это украшение для шеи твоей. Научение мудрости начинается, говорит нам сегодня премудрый, с послушания родителям по плоти, тому что даровано нам по естеству закону совести и стыда, тому что согласно с правдою Божию. Но слушаться отеческих наставлений также значит внимать тому, что говорят нам наши духовные отцы, и тому, чему учат святые отцы, святые, потому что они научились страху Господню. И далее мы слышим очень важное правило, как избежать сетей вражьих в нашем восхождении. Мы должны быть внимательными, с кем мы имеем общение. Поэтому исключаются в течение Великого Поста всякие телепрограммы, всякие газетки, которые не чище этих телепрограмм, ибо дурные сообщества, как известно нам, развращают добрые нравы. «Сын мой, — говорит нам сегодня Дух Святой через своего угодника, — если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Сегодня, как никогда, люди любят общение в грехе. И падшие ангелы, та часть ангелов, которая последовала в отвержении заповедей Божиих за Люцифером, увлеклась такого рода общением. И во всем непотребстве телевидения, реклам присутствует та же самая темная организующая сила. Есть такое общение, не соглашайся, не уступай им. И хотя они будут прельщать тебя, они не могут заставить тебя идти с ними. Не имей общения с ними. Слово Божие беспощадно показывает, что всякий соблазн ко греху являет собой, по сути, картину самых ужасных преступлений. Как похоже то, что мы слышим, на новую власть так называемых новых русских. Почему? Потому что в каждом грехе присутствует дьявол. В каждом грехе, каким бы внешне обманчиво привлекательным он ни казался, присутствует убийство и смерть. Мы должны помнить, вступая в Великий пост, в каком мире мы живем. Мы не в монастыре находимся, мы не в пустыню удалились, мы должны создать эту внутреннюю пустыню в самих себе в течение поста. Прежде всего, чтобы удалиться от мира, мы должны навсегда в помыслах наших даже расстаться с грубыми грехами, если кто из нас был когда-либо поражен ими. Враг ведет борьбу и в помыслах, и чистота наших помыслов может быть достигнута, прежде чем мы определим ясно границы всего нашего духовного пути. Сегодня Церковь показывает нам, какому бесстрашию приводит отсутствие страха Божия. «Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живым проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею». Какая знакомая картина того, что происходит сегодня в мире. Они называют драгоценным то, что не представляет собою, по сути, ничего ценного, но только тень благ, и которая может быть хуже лишения всего, что есть у человека. И еще говорят они: «Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, соедини навсегда наши судьбы, мы будем вместе веселиться». О них сказано, что они жаждут крови и ненавидят праведников, потому что чистотой и честностью своей жизни праведники обличают их. «Сын мой, — говорит премудрый, — не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, не подражай безумию их, потому что ноги их бегут ко злу, к тому, что мерзость перед Богом, и что гибель для человечества. Они спешат на пролитие крови, круты стремнины греха. Начинается грех с малого, с помысла, потом он все более возрастает, когда нет его противления. И вступившие на путь греха не только не могут остановиться, но чем дальше они пребывают в грехе, тем быстрее они бегут и торопятся к новому греху». Вот что значат эти слова Писания о крутизне стремнин всякого греха. Они знают, Слово Божие ясно говорит, что путь нечестивых погибнет, все завершится полным их крушением, и тем не менее упорствуют в своем нечестии. Они подобны, говорит премудрый, неразумным птицам, которые видят, как расставляется для них сеть, и все же влекутся в засаду приманкой, невзирая на предостережение собственных глаз. Так ненасытность греха увлекает на пути, которые не дают достигнуть даже приполовения их дней. Почему такая смертность сегодня в нашем народе? Почему столь многие уходят из жизни в юные годы? Еще более беспощадную картину дает нам сегодня Слово Божие. Грех уподобляет грешника бандиту с большой дороги. Всякий грех, прежде всего самые страшные, которые мы наблюдаем вокруг, и убийство, и пьянство, и блуд, это разбой. И все есть следствие утраты страха Божия. Человек, утрачивая страх Господень, внимает соблазну сатаны и не слушает призывов Божьих. Бог зовет нас к себе мудростью. Премудрость возглашает на улицах, на площадях, возвышает свой голос. Премудрость – это значит бесконечная мудрость Божия, Его многоразличная мудрость. Бог говорит с сынами человеческими через все виды мудрости, через человеческий разум и совесть, которые есть свет и божественный закон, написанный на наших сердцах, через власть государственную, законно установленную, через школы должна бы она говорить, как через Божие установление. Однако, судя по тому, что эти учреждения возвещают, мы все более можем понимать, как далеко ушло человечество от Бога. Но самое главное – сама Божия мудрость, Церковь Христова, все ее требования и законы, мудры, как сама мудрость. Мудрость установила для нас божественное. Этот великий пост для того, чтобы мы избавились от глупости, исцелились и от безумия. Бог действует через Священное Писание, через таинство, через апостолов, мучеников и пророков, через всех слушателей Своего Слова, возвещает Свою волю роду человеческому. И Сам Христос, премудрость Божия, ибо в Нем сокрыты все сокровища мудрости и познания, и Он являет божественные откровения. Он привечная мудрость, и Он привечное Слово, через которое Бог говорит с нами. И кому Он верил, весь суд над всем родом человеческим, над каждым из нас. Он Сам Себя именует премудростью, Он зовет нас и сокровенно, и открыто. Кто имеет уши слышать, да слышит. Среди растления и лжи сегодняшнего мира, утратившего страх Божий, не имеющего мудрости, звучит голос премудрости Божией, обращенный ко всем людям без исключения. Этот голос вопиет, Слово Божие возвышается с предельной ясностью и любовью. Бог хочет быть услышанным. Неужели и мы превратим его в глас вопиющего в пустыне? Сегодня во всех православных храмах началось великопостное чтение Псалтири, в которой, как говорят святые отцы, сам Христос, сама премудрость Божия, молится о каждом из нас и с каждым из нас. Со страхом Божиим и со святой решимостью запечатлеем первые слова Псалтири в наших сердцах. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», чтобы иметь общение со святыми, с самим Господом, мы не должны иметь общения с грехом. Премудрость Божия говорит нам, что мы должны победителями греха явитеся, чтобы сподобитеся неосужденно поклонитеся Христову воскресению, чтобы страх Господень, который веселит душу, раскрылся в нас, в грядущем к нам воскресении Христовом, Пасхе Его, весельем и радостью неотъемлемою. Аминь.